Глава 41. Робкие шаги навстречу друг другу. Лика. Утро меня опять подташнивало. Или уже казалось. Не понять. Я долго крутилась, вздыхала и сомневалась, но все же взяла в руки тест, предварительно изучив инструкцию. Тест показал одну полоску. Огорчилась ли я? Да. Но разум твердил, что рано еще. Не так быстро все происходит, поэтому волноваться и лить слезы причин нет. Ровно в 9 у меня зазвонил телефон, и, конечно же, это был не слон, а Одинцов. Тот, кому я приказала меня не тревожить. Но после вчерашней промывки мозгов я не знала толком, как себя вести. Рычать на него точно не хотелось. Поэтому я приняла вызов и позорно молчала. Даже не алёкнула. «Лик, пожалуйста, ответь!» Вздохнул на том конце эфира Одинцов. И так у него проникновенно получилось, что я растаяла. Но какая девушка скажет об этом? Точно не я. «Никого нет дома!» Мстительно буркнула в трубку, но отключаться и не подумала. «Пусть выкручивается как может, а я посмотрю». «Правда, что ли?» Обрадовался Одинцов. «А со мной, значит, говорит Москва. И который там час в столице?» «В Петропавловске-Камчатском полночь». Блеснула я знаниями, не сдавая позиции. «А у нас 9 утра. Выходной». Задушевным голосом выводит Одинцов арию терпеливого мужа. «Как ты себя чувствуешь?» «Вот оно. Заботу пытается проявить. Интересно ему. Великолепно я себя чувствую. Не даю ему шанса тошнить своим гипертрофированным интересом». «Ты что-то хотел, Одинцов?» «Хотел, чтобы ты не сердилась на меня. Выгляни в окно, пожалуйста». «Ёшкин кот! Он что, меня измором решил взять?» В одну секунду выветрились все Анькины наставления и включился режим броуновского движения. Я стянула халат на груди, метнулась к окну, высунулась чуть ли не по пояс. Одинцов стоял под подъездом с букетом цветов. Невыносимо красивый и одинокий. В джинсах и футболке, чтобы выгодно подчеркивало загорелые руки и чуть ли не трещало на могучей груди. Я немела от неожиданности и счастья. Внутри что-то ёкнуло с такой силой, что я испугалась. Блямкнул телефон, принимая смс-сообщение. «Я поднимаюсь». Без знака вопроса. Это он сообщил о своем намерении, и меня с подоконника ветром сдуло. Я причесывалась и понимала, что не успеваю ни накраситься, ни из халата выпрыгнуть во что-нибудь более приличное. Звонок в дверь, как сигнал бедствия. А я все так и мечусь по квартире, как мартовский заяц. У меня даже тапочки розовые и ушастые под стать. Он стоит и терпеливо ждет, а я никак к двери не доберусь. Я даже не думаю о том, чтобы его не впустить. Одинцов своим напором все умные мысли вынес в секунду. У меня пальцы дрожат, когда я замок открываю. «Привет». Улыбается он чуть смущенно и ресницами хлопает. У него ресницы есть, оказывается. Прямые, как и он сам. «Я войду?» «О, да». Я на входе залипла, как статуя свободы. Мне бы еще факел в руки, освещать все вокруг, потому что я сияю, чувствую всеми фибрами своей души. Интересно, что там за фибры такие? Я делаю шаг назад, Одинцов вперед. Он ко мне близко-близко, так близко, что я чувствую его дыхание. И если бы не букет, то оказалось бы в его объятиях. «Спасибо большое!» – забирает цветы из рук. «Это розы, большущий такой букетище. Надо будет потом пересчитать. Ярко-розовый, насыщенно чистый цвет, очень мне по душе. Миша цветы дарил редко. Как-то в этом плане он подкачал, больше деньги тыкал. Считай, что все, что мне нужно, я сама куплю». А вот такие мелочи для него – пустой звук. Одинцов в этом плане удивил. Я достаю вазу, кручу ее в руках, понимая, что посуда мелковата. Нужно что-то посерьезнее, лучше ведро. Поэтому направляюсь в ванную. Пока там цветы поставлю, а потом что-нибудь придумаю. Он так и стоит в коридоре, оглядывается. Пальцы в карманы джинсов засунул. «У тебя уютно. Глаза у него непривычно добрые. О да, в коридоре очень уютно. Выпьешь кофе?» «Надо же с чего-то начинать». «Не откажусь». Одинцов шагает, как медведь. Он слишком большой, но почему-то сегодня плюшевый. Так и хочется его погладить. Или прижаться. Жар его тела ощутить. Но лучше об этом не думать. Одинцов. Она такая домашняя и красивая, в нежно-голубом халатике. Притягательная. Флюгер робко дергается, вспоминая события недельной давности. «О, нет, только не это». Я тут стараюсь ничего не испортить, слово лишнее боюсь сказать. А он лезет со своими фантазиями. Мы почти не говорим. Но в молчании нашем нет ничего натужного. Мне просто приятно находиться с ней рядом, смотреть, как она улыбается, как появляются ямочки на щеках, как волосы волной падают на плечи, золотистые, солнечные ручьи. Лика варит мне кофе, а я жадно слежу за каждым ее жестом, движением. Она, естественная, во мне растет тоска. Это жуткое чувство, когда ты не можешь прикоснуться к объекту своего обожания. Но я не хочу, чтобы она меня выгнала, поэтому продолжаю сидеть покорно, как большая игрушка на выделенном ей месте. «Завтракать будешь?» – прерывает она поток моих грез. «У меня кое-что со вчера осталось. Аня приходила. Могу свежее что-нибудь приготовить?» «Не нужно. Я не жрать сюда вообще-то пришел. Просто побудь рядом». Лика послушно садится на стул рядом. У меня кофе, у нее чай. Она смущается розовее и от моего присутствия, и от пара, что поднимается над ее чашкой. «Лика, все же решай сказать о главном, ради чего я сегодня пришел к ней. Ты прости меня за вчерашнее». Она поднимает глаза, краснеет еще больше, ставит осторожно чашку на стол. «Проехали, Саш. Иногда мы говорим что-то, не подумав, или не то, что хотим. Бывает». «Нет, я подумал и сказал, что хотел. Может, не так выразился, но сейчас спорить и доказывать ничего не хочу. Мне важно закрепить успех и сберечь хрупкое равновесие между нами. Поехали, прогуляемся». Предлагаю, предвкушая, как проведу с ней несколько часов. Только она и я. Пусть в толпе, но это будет почти свидание, если она согласится. «Даже не знаю», — улыбается она. «Стоит ли приличной девушке соглашаться на твое предложение?» «Стоит». Говорю твердо, иначе сейчас она что-нибудь напридумывает. И мы опять поругаемся. «Одевайся, и я покажу тебе кое-что интересное». Лучше бы она разделась, конечно. Мне бы тоже было что и показать. Но сейчас не та ситуация, хотя живое воображение сразу же уводит меня в опасном направлении. «Хорошо». Вздыхает она притворно и губки бантиком складывает. «А то еще похищение устроишь. Лучше добровольно, да?» «Да». Еще тверже, чтобы не думать о похищении или вторжении, или о том, чего мне на самом деле хочется больше всего. Пока она одевается, наряды перебирает, я захожу в туалет. Не знаю, почему я обратил на это внимание. У нее открытая корзинка для мусора. Пустая. А там тест с одной полосочкой. Меня словно током прошивает. Я ничего не понимаю. Лика не беременна? Тогда что это вчера было? Что за наезд со стороны матери и вообще? А дальше я, наверное, совсем с ума сошел. Достал этот тест и положил в карман. Вышел, как в тумане, руки вымыл, в голове звенел и бабамкал колокол. И спросить ничего не могу. Но вот это тайны какие-то мне непонятные. Егорова выходит красивая, в ярко-желтом платье с декольте, что не скрывает ее прелести. Но впервые за все время даже флюгер на нее не реагирует. Кажется, это состояние называется шок. И я никак не могу прийти в себя и понять, что чувствую. Облегчение? Досаду? Если она не беременна, то зачем делает тест? Что-то не сходилось в моей картине мира, и я не мог придумать, как эти оборванные нити соединить. «Я готова». Смотрит на меня Лика. Вначале радостно, а потом вопросительно. «Саш, что-то случилось? Тебе плохо?» «Если бы я еще знал, как мне. Вообще не могу понять ничего». И тут звонок в дверь. Отрезвляющий сигнал, что заставляет меня встрепенуться. «С утра? Кто это может быть, черт побери?»